Зурабчик Ваня вышел из-за стола, пожал руку Андрею Аверьяновичу, потом Басо. «Садитесь», — кратким жестом указал на ряд стульев у стены. Сам взял один из них и сел верхом, положив локти на спинку. «Да, случай нелепый и трагичный», — говорил он, вводя Андрея Аверьяновича в курс дела. «Я не хочу навязывать вам какую-то готовую точку зрения. Просто считаю долгом обратить внимание на обстоятельства, что действующие лица трагедии – сыны Кавказа, горцы. Вполне современные молодые люди, но по крови все-таки горцы. Как это понимать? А так, что в какой-то момент они могут вспыхнуть, как порох. Молодого человека оскорбил товарищ, он стерпел. Тот обидел его еще раз, и кровь бросилась оскорбленному в голову. Он не удержался, ударил. Потом горько раскаивался, но было поздно. У меня нет оснований предполагать преступный замысел. Я уверен, что Алмацкиргодия убил товарища в состоянии запальчивости, сильного душевного возбуждения, не задумывая убийство заранее. В таких случаях закон, если и не оправдывает преступника, то наказывает его с меньшей строгостью. В общем, я квалифицировал преступление как убийство, совершенное в состоянии сильного душевного волнения. Слушая следователя, Андрей Аверьянович внимательно приглядывался к нему. Зурабчик Ваня был красивым мужчиной с медальным профилем, с живыми черными глазами. Верил ли он сам в то, что говорил? Скорее всего, верил. «Я, конечно, буду иметь в виду ваши замечания насчет горской крови, в состав которой входит порох», — Андрей Аверьянович сказал это без улыбки, но собеседник его улыбнулся и поправил: «динамит». Чтобы не спорить о терминах, скажем, взрывчатка. Я это учту и заранее благодарю за добрый совет. И еще будет у меня к вам, — следователь замялся, — не знаю, как назвать, совет или просьба, склонить подзащитного признаться. Запирательство только отягчает его положение. Это, разумеется, не официальное заявление следователя адвокату, поймите меня правильно. «Я так и понимаю», – заверил Андрей Аверьянович. «Просто по-человечески жаль этого парня», – еще раз уточнил Зурабчик Вани. «Я от души хочу ему добра». Потом, получив дело Алмацкиргодия, Андрей Аверьянович надолго закрылся в комнате с пыльными шкафами, с канцелярскими столами, заляпанными чернильными кляксами. Протокол осмотра места происшествия был составлен людьми, не очень знающими. Осматривали спустя несколько часов после убийства. Ничего, ни одной мелочи, за которую могло бы ухватиться следствие, не увидели, не нашли. По свидетельским показаниям проследил Андрей Аверьянович путь Алика к площадке у здания конторы совхоза. Он не собирался туда идти, сидел дома и читал. Но мимо шли знакомые девушки и утащили его с собой. Уходя, он крикнул матери в дом, что скоро вернется. У конторы собралась молодежь. Сидели на порожках, разговаривали. Кто-то сходил к старому Гелочмухляне и привел его с чуниром. Старик играл и пел сванские песни. Стало смеркаться. Тут подошел Давид. Андрей Аверьянович внимательно прочитал показания свидетелей, доискиваясь причины ссоры, пытаясь составить представление, с чего же она началась. Но так и не нашел ничего определенного. Парни утверждали, будто Давид обиделся на замечание по поводу того, что пришел пьяный. Кто сделал это замечание? Кто-то, кого ни один из свидетелей не назвал. Почему? Не запомнили. Следователь спрашивал каждого: «Вы, именно вы делали Давиду такое замечание?» И ото всех получил ответы: «Я не делал, но кто-то из девчат, кажется, сказал, что не стоило приходить в таком виде». Однако ссорился Давид не с девчатами, а парнями. Одного из них, Ливана Чехладзе, взял за грудки и тряхнул. Почему именно Чехладзе? Этот молодой человек жил в Зугдиде, но каждое лето приезжал сюда к родственникам, считался своим среди местных парней. Он тоже сказал, что замечаний Давиду не делал, что просто ближе других стоял к нему, когда тот вспылил. Алик сидел в стороне и подошел к группе вздорящих в тот момент, когда надо было вмешаться, и он вмешался. Обнял Давида за плечи, отвел на несколько шагов, уговаривая не связываться, не обращать внимания. В общем, говорил обычные, незначащие слова, какие любому приходят в голову, когда он урезонивает пьяного. Кто начал и с чего началась ссора, он не знал. Андрей Аверьянович прочитал показания девчат. И среди них не нашлось той, которая сделала Давиду замечание. Одна из свидетельниц припомнила, они там насчет гор что-то заспорили. Но в других показаниях это предположение подтверждения не получило. Девчата сходились на том, что Давид раньше задирался и ссорился с ребятами. Трезвый он неплохой парень, а как выпьет – дурной. Следователь, конечно, поинтересовался, а где были и что делали до полуночи те ребята, с которыми ссорился Давид. Особенно тщательно проверил он Ливана Чехладзе, того самого, которого Давид брал за грудки. У всех, в том числе и у Ливана, было железное алиби. Не имел алиби только Алик Годиа. Все было против него. Свидетели показывали, и обвиняемый того не отрицал, что Давид еще здесь, возле конторы, отталкивал его и один раз ударил. Это когда Алик пытался увести его. Потом он все-таки пошел с Аликом, хотя и неохотно, и в дороге не остыл. Пидзин Ониани, рабочий совхоза, услышал на улице шум и вышел на террасу своего дома и окликнул скандалистов. Они умолкли и пошли вверх по улице. Алик подтверждает, действительно, Давид ругался и в том месте, где видел их свидетель Ониани. Уперся и не желал идти дальше. Но ругал он не Алика, а Ливана Чехладзе и упирался потому, что хотел вернуться и набить Ливану морду. Алику с трудом удалось уговорить Давида. Некоторое время он даже силой тащил упиравшегося дебошира. Других свидетелей не было. Никто не видел, как сидели Алик и Давид на лавочке, как они расстались и как шел Алик домой. Вернулся он вскоре после 11 вечера. К этому времени, по свидетельству медицинской экспертизы, Давид был уже мертв. Андрей Аверьянович еще раз прочитал медицинское заключение. Оно давало основания для заявления о том, что преступление с самого начала было неправильно квалифицировано. В данном случае речь, видимо, должна была идти не об убийстве, а о нанесении тяжких телесных повреждений, от которых последовала смерть. Другая статья Уголовного кодекса. Наводило на размышления и заключение экспертизы, занимавшейся ботинками Алмацкира Годиа. Эксперт обнаружил в швах и складках кожи, предъявленных ему ботинок, кровь той же второй группы, что и у Давида Шахриани, улика. Но Алик заявил, что в тот злополучный вечер на ногах у него были не ботинки, а кеды. Следователь пытался выяснить, правду ли говорит обвиняемый, но это оказалось не так-то просто сделать. Одни свидетели говорили, что не помнят, другие колебались, и их показания напоминали гадания на пальцах. В общем, выходило, что убедительных доказательств на этот счет в деле не было. Ну а если иметь в виду, что у Алика тоже вторая группа крови, то цепь доказательств обвинения в этом месте не выдерживала возложенной на нее нагрузки. «Что это, небрежность следователя?» – рассуждал Андрей Аверьянович. Или неколебимая уверенность в своей версии, мешающая трезво оценивать факты. Он снова листал дело, ища и не находя ответа на свой вопрос.